однако склонный к инакомыслию, одиночеству и властности, он не столько хотел приблизиться к церкви, сколько бравировать ее учениями и обрядами. Тургенев не преминул понять, что Толстой вновь отдалился от него. Он испытал чувство грусти, но сохранил все свое восхищение этим великим, несговорчивым человеком. Еще одним человеком, психология которого смущала Тургенева, был революционер Лавров, сочетавший в себе смелость и наивную доброту. Это голубь, который всячески старается выдать себя за ястреба, писал он Анненкову. Надо слышать, как он воркует о необходимости Пугачевых, Разиных. Слова страшные, а взгляд умильный, и улыбка добрейшая, и даже борода огромная и растрепанная имеет ласковый и идиллический вид. Письмо от 28 декабря 1878, 9 января 1879 года. В России тем временем умы настроены против правительства, заключившего Берлинский договор, который в июле 1878 года положил конец русско-турецкой войне. Общественное мнение расценило этот договор как пощечину России. Почему отдали Австрии славянские провинции Боснии и Герцеговины? Почему разделили Болгарию? Почему не позволили армии войти в Константинополь? Военные обвиняли дипломатов в том, что незаконно лишили их собственных побед. Пресса метала грома и молнии против Германии и Англии, которые предали Россию. Молодые интеллектуалы все более и более склонялись к дискредитации власти, проигрыша которой на международной арене обостряли проблемы по внутренней политике. Эти молодые вольнодумцы пугали Тургенева. Однако он испытывал непреодолимую симпатию к их смелости. Дорого заплатил бы он, чтобы завоевать их доверие. Однако он не интересовал их. Было ясно, его время прошло. Когда он оборачивался на свой жизненный путь, он, тем не менее, не мог не позволить себе некоторую гордость. В своих романах он, как никто другой, описал природу, создал незабываемые по своей рельефности характеры, дал каждому герою, отвечавшую его характеру и положению, речь. Возможно, его герои слишком много рассуждали о своем душевном состоянии. Это была русская болезнь. И потом все это покоилось в музыке легкого стиля. Нет, он не провинился перед Родиной. Однако он считал себя ниже Толстого. Это не было смирением, но результатом спокойной осознанности. При случае и он умел показать себя строгим. Говоря о романах Золя и Эдмона де Гонкура, он объявлял Салтыкову-Щедрину: «Идут они не по настоящей дороге и уж очень сильно сочиняют. Литературой воняет от их литературы». И в том же письме, упоминая подростка Достоевского: «Я заглянул было в этот хаос. Боже, что за кислятина, и больничная вонь, и никому не нужное бормотание, и психологическое ковыряние». Письмо от 25 ноября 7 декабря 1875 года. В начале 1879 года он получил известие, которое глубоко опечалило его. 7 января умер его старший брат Николай. Воспоминания о юности сближали их. Воспоминания об их борьбе с ревнивой матерью. Однако они со временем охладели по отношению друг к другу. Освободившись от власти матери, Николай оказался во власти своей жены, Анны Яковлевны, а Иван — Полины Виардо. Обе женщины были наделены твердым характером и огненным темпераментом. И одна, и другая, может быть, заменили братьям Тургеневым жестокую Варвару Петровну, их детство. Анна Яковлевна умерла раньше мужа. Со смертью Николая Тургенев особенно остро ощутил дыхание небытия.